Омега. Чивитанова марки. Неторопливая электричка, которая, согласно расписанию, должна была доставить меня в Чивитанову ровно в полдень, подползла к платформе центрального вокзала только в 12:26. К счастью, я привык доверять дисплею собственного телефона, а то бы, пожалуй, растерялся. Часы, установленные на перроне, показывали 6:30. Другие на здании вокзала без 24, уличные 9:15, а на электронном табло над входом в почтовое отделение мигали совершенно замечательные цифры 92:38. Мне было приятно думать, что это и есть точное местное время. Я прислонился к стене ближайшего дома, укрывшись в ее скудной тени, достал блокнот и записал. Однажды жители города Чивитанова Марки рассорились со временем. Не, погоди, почему это рассорились? Наоборот. Я поспешно зачеркнул написанное и начал заново. Однажды жители города Чивитанова Марки заключили перемирие со временем. С тех пор оно течет, как пожелает, а они живут, как Бог на душу положит, не сверяясь с ходом часовых стрелок, и только некоторые вольнодумцы каждый вечер тайком выставляют свои будильники в соответствии с сигналами точного времени, которые передают столичные радиостанции. Но тщетно. За ночь время в их домах успевает свернуться кренделем, трижды укусить себя за хвост, свести с ума все хронометры и настроить оказавшиеся поблизости радиоприемники на волну, вещающую из 50-х годов минувшего столетия. «Придурок», — ласково сказал я себе, пряча блокнот в рюкзак. Седина в бороду, а без нет, чтобы в ребро, как положено. Все больше в лобные доли норовит. Медом ему там намазано. Причем я даже догадываюсь, каким именно. Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей. «И вот хотя бы поэтому тебе следует пожрать», — вмешался голос моего разума. Я далеко не всегда бываю с ним согласен, но сейчас он показал себя с наилучшей стороны. «Не знаю, за каким хреном ты сюда притащился», — вкрадчиво продолжил голос разума. «Но если уж приехал на курорт, ступай на пляж. Там наверняка полно ресторанов, не факт, что приличных, зато с видом на море, по поводу отсутствия которого в радиусе нескольких сотен километров от дома ты так проникновенно ныл чуть ли не с Рождества». У меня снова не нашлось возражений. Городок, освещенный немилосердными лучами полуденного солнца, расплавленный ими до желейной дрожи, пропитанный густым ароматом когда-то зеленой, а теперь прожаренной до золотистой корочки листвы, вовсе не был похож на курортный рай. Где-то здесь, совсем рядом, должно было быть море. Я знал это не только теоретически, а видел его из окна электрички, которая почти всю дорогу ползла вдоль берега и только в самый последний момент свернула к вокзалу. Так что я даже понимал, в каком направлении нужно идти. Но сейчас, плутая в давно неметенном лабиринте пустынных улиц среди ослепительно-белых и тускло-голубых стен домов, половина которых была наглухо заколочена, а другая наспех украшена вывешенным на просушку пестрым бельем, я почти не верил в существование моря. Не только поблизости, а вообще хоть где-нибудь. Чивитанова не имела ни единого шанса мне понравиться. Здесь не было ни красивых зданий, ни благоуханных садов, ни гор на горизонте, ни загорелых темпераментных аборигенов, ни даже обычной курортной публики, пестрой, расслабленной, разноголосой. Это раскаленное, безлюдное, запечатанное вязким сургучом безветренного полудня нагромождение ветхих двухэтажных домов и щербатых мостовых было начисто лишено обаяния, каким, как мне до сих пор казалось, обладает даже самое убогое и замызганное человеческое поселение, если оно стоит на морском берегу. Прибавить к этому залитые едким потом глаза, взмокшую под рюкзаком спину, рот, пересохший до такой степени, что даже мысль о грядущем перекуре вызывала отвращение, и мы получим безупречно несчастного, жестоко обманутого в ожиданиях туриста, которому самое время вернуться на вокзал и уехать из этого унылого чистилища первой же электричкой. Все равно куда. Однако настроение мое, напротив, улучшалось с каждым шагом, без каких-либо внешних причин и внутренних усилий. В итоге я почувствовал себя совершенно счастливым, еще не добравшись до вожделенного моря, даже не ощутив его свежий аромат, так толком и не поверив в его существование. Черт его знает почему. Ног под собой, не чуя от зноя и усталости, я вдруг вышел на неожиданно широкую улицу, пересек пустынную проезжую часть и оказался прямо перед входом в ресторан. Слева от меня тоже был вход в ресторан, и справа, да не один, десятки совершенно одинаковых, устланных дешевыми зелеными коврами проходов в прибрежной забегаловке, крепостной стеной, вставшие на границе между городом и пляжами. Это были самые гостеприимные в мире крепости, построенные исключительно ради удобства и удовольствия грядущих захватчиков. Их воздвигали в надежде на скорую капитуляцию. Бесчисленные ворота были распахнуты настежь, а одуревшие от жары и безделья официанты призывно махали руками: «Сюда, сюда». Нет занятия более бессмысленного, чем вдумчиво выбирать одну из абсолютно одинаковых с виду террас. Тем не менее, я какое-то время бродил туда-обратно. А потом, наконец, преисполнился решимости и свернул туда, где было занято больше половины столиков. Не то чтобы я так уж жаждал общества, просто решил, что у этих людей, в отличие от меня, было время выяснить, какой из ресторанов близнецов лучше прочих. Я занял место на границе между светом и тенью, почти у самого выхода на пляж, сознательно пожертвовав относительно прохладным полумраком ради восхитительного вида на тусклое золото влажного песка и сияющую бирюзу моря, запаха которого я, впрочем, по-прежнему не ощущал, настолько неподвижен был воздух. Народу на пляже, к моему удивлению, оказалось довольно много. После скитаний по безлюдному городу я был уверен, что и пляжи Чевитановы совершенно пустынны. Не сообразил, что именно тут и отсиживается в ожидании ночной прохлады все городское население, кроме нескольких сотен бедолаг, до сих пор не уволенных с работы, несмотря на экономический кризис, о котором так громко твердили телевизоры моих соседей из-за тонких панельных стен. Я заказал литровую бутылку минеральной воды и двойной эспрессо. Минуту спустя воды в бутылке осталось меньше половины. А еще через несколько секунд с эспрессо тоже было покончено, и я, подивившись собственной алчности, потребовал добавки. О нормальной человеческой еде пока даже думать не хотелось, но мысли о большой порции мороженого уже вызывали определенный интерес. Очень кстати. Я планировал попросить разрешения оставить где-нибудь в подсобном помещении рюкзак, чтобы спокойно окунуться в море, не опасаясь утраты всего движимого имущества одновременно. И мне казалось, чем больше я перед этим успею заказать, тем успешнее пройдут переговоры. Люди, за редким исключением, корыстны, и это далеко не всегда плохо, хотя бы потому, что предельно упрощает коммуникацию. Вторую порцию эспрессо я пил медленно, растягивая удовольствие, курил, глазел по сторонам, какова она, курортная жизнь, частью которой я вот-вот стану. Поначалу открывшаяся мне панорама курортной жизни почти не отличалась от небытия. Пляжники неподвижно лежали на песке, а те, кто забрался в море, флегматично покачивались на волнах, как разноцветные сухие листья, принесенные течением из неведомых краев. Посетители ресторана, разморенные жарой, едой и вином, развалились в плетеных креслах. Молчание, слегка приправленное музыкой, настолько тихой, что я никак не мог разобрать мелодию, изредка нарушалось звяканием соприкоснувшихся с тарелкой приборов да бульканьем жидкости, переливающейся из бутылки в стакан. И всего двух женщин оказалось достаточно, чтобы разрушить эту дремотную идиллию. Они переступили порог, и мир изменился. Сонное царство встрепенулось, как от поцелуя принца. Только это был не румяный сказочный статист на белом коне, а старый, опытный, битый жизнью принц хаоса. Цокот их каблуков звучал, как выстрелы неприятельских орудий, а резкий запах парфюмерии с успехом заменял слезоточивый газ. Впереди шествовала обладательница ярко-розового сарафана и тугих, отбеленных до мертвенной желтизны, залитых лаком локонов, слишком пышная, чтобы пройти между столами, не задевая их бедрами, и слишком много повидавшая на своем веку, чтобы смущаться из-за таких пустяков. Вторую женщину, одетую менее ярко, я толком не разглядел, но был уверен, она примерно такая же. С кем еще и дружить большим, шумным, потрепанным жизнью теткам, как не со своими точными копиями? Теоретически, их появление должно было меня раздосадовать, но нынче благодушие мое не знало границ. Я помню, даже обрадовался, когда подружки уселись за соседний стол. Такие оживленные, энергичные, плотные, сочные, что казались внезапно появившимися в черно-белом фильме цветными персонажами. И за это я сейчас был готов простить им возмутительную неприхотливость, проявленную при выборе туалетной воды. Устроившись за столом, блондинка тут же начала щебетать слегка приглушенным басом, который, надо понимать, был единственной доступной ей разновидностью шепота. Меня поджидал настоящий сюрприз. Она говорила по-русски, вернее, на дикой смеси русского и украинского. Этот чудовищный суржик заменяет полноценный родной язык жителям сел, райцентров и окраин больших городов Восточной Украины и приводит в ужас как их западных соседей, так и маломальски грамотных носителей русского языка. Я не исключение. Мне одного фрикативного «г» за глаза достаточно, чтобы брезгливо сморщить нос. Но, услышав знакомую речь в итальянской провинции, настолько глухой, что о ее существовании не подозревает подавляющее большинство самих итальянцев, я был заинтригован, и вместо того, чтобы досадовать на постылое соседство, обратился вслух. «С глузду я съехала, коли согласилась тут работать. тараторила крашеная. «Роблю без выходных. 600 евро в неделю та жилье с питанием. Ну шо тобі казать, яке жилье, таке і питання? Спимо у кімнаті вдвоїх з Галій, з утра кофе з булкою, ось тобі і увесь завтрак. Зато схудала на 4 кило, а як не схудать з такого життя? Ну нехай до вторника видроблю і пойду домой в Фіренцу. Там мене вже чогось шукають. Нічого, знайдуть. Я без роботи не залишусь». Їм принесли кофе. В розмові наступила пауза, 10 секунд, не більше. «Синочка вчора дзвонив». Снова заговорила женщина. «Я питаю, гроші в тебе ще є? Ти там чого їш?» А він говорить: «Мамо, у мене ж китайська дієта». «А знаєш, що таке китайська дієта? Це ж один рис. Тільки його проклятого їсть. Рис та морепродукти. А які там у них морепродукти?» Презрительно добавила вона. «Не свіжі, морожені, нічого. Ось він в октябрі сюди приїде, поїсть. Я йому вже роботу шукаю. Не треба йому дому сидіти. Україна, говорять, час перша в мирі по наркотикам. А синочка в мене один. Що скажеш, як воно получиться?» Внезапно воцарилась тишина. Я думал, это просто короткая пауза, чтобы сделать глоток кофе, но шумная тетка умолкла надолго. Я даже обернулся поглядеть, что там у них случилось, и увидел, что крашеная блондинка нависла над столиком, молитвенно сложив у груди большие крестьянские руки, а ее молчаливая подружка раскладывает карты. Я только теперь ее более-менее разглядел. Тоже не первой молодости, тоже блондинка, но, похоже, не крашеная, а натуральная. Ну, или просто парикмахерская у нее лучше, а краска дороже. И загар побледней, не то кожа светлая, не то бережется от солнца. И изумительной красоты глаза. Зеленые, прозрачные, как молодая листва. Никогда таких не видел. И голос у нее был тихий. Я вроде совсем рядом сидел, а ни слова не разобрал из того, что она говорила своей визави. Но судя по тому, как та разулыбалась, гадание прошло более чем успешно, и сыночка приедет, и работа для него найдется, и еще будут какие-нибудь бонусы, о которых она и мечтать не смела, да и теперь трижды плюнет через левое плечо, прежде чем хотя бы на минутку вообразить. Воцарившуюся было тишину взорвал телефонный звонок. Пронзительный, как аромат духов владелицы аппарата. Крашеная взяла трубку, бодро заговорила по-итальянски, все так же гыкая. Сперва что-то торопливо объясняла, потом несколько раз повторила «си грация», в ее устах это звучало как «храция», и убрала телефон в сумочку. Похоже, ей пора было возвращаться на работу, ту самую, которая без выходных, потому что она положила на стол монетку, по местному обычаю дважды приложившись щекой к щеке, попрощалась с подругой и убежала, грохоча каблуками и расталкивая бедрами вставшие на ее пути столы и стулья. Я проводил ее снисходительной усмешкой, почти сожалея, что забавное представление так быстро закончилось. И только когда крашеная блондинка уже скрылась из виду, запоздало устыдился этой неуместной снисходительности. Если отвлечься от нелепого розового сарафана и ужасающего говора, сразу станет ясно, что тебе, болвану, только что показали фрагмент истории о великом мужестве, оптимизме, силе и жизнелюбии. Эти качества всегда восхищали меня в шампиньонах, пробивающих башкой асфальт, только потому, что там, наверху, солнце. И почему-то неописуемо раздражали в таких вот живучих, работящих, несгибаемых тетках с едким парфюмом и жутким выговором. Какие в сущности пустяки? Могу вообразить, что за выговор обнаружился бы у тех же шампиньонов, будь я способен слышать их речь. Я невольно улыбнулся, представив лукошко, полное гыкающих и шокающих грибов, огляделся по сторонам, чтобы найти и подозвать официанта на предмет переговоров о мороженом, и только тогда заметил, что оставшаяся в одиночестве зеленоглазая гадалка откровенно меня разглядывает. По недосмотру ей достались остатки моей улыбки, и она просияла в ответ, да так приветливо, что я даже засомневался, уж не знакомы ли мы. У меня не то чтобы скверная память, скорее своевольная. Никогда не угадаешь, какие лица и эпизоды она решит сохранить, а какие поспешит отдать в армию спасения, чтобы не занимали место в переполненных сундуках. Но нет, кого-кого, а эту тетку я бы запомнил. Такие глаза цвета молодой листвы не каждый день встречаются. Пока я все это обдумывал, мое лицо приняло доброжелательное выражение, которое любой неопознанный знакомый мог бы истолковать как «ну, конечно, я тебя помню», а незнакомый как «да-да, сегодня очень хорошая погода». Но зеленоглазая женщина явно пользовалась какой-то нестандартной программой-переводчиком. Во всяком случае, она подхватила чашку и миг спустя уже сидела за моим столом. Я и бровью повести не успел. Впрочем, если бы и успел, что толку?